В дверь вошел слуга и объявил что-то, чего Герман не понял. Все поднялись и вышли из комнаты. Герман остался один. Он вообразил, что в Нью-Йорке нацисты, но кто-то, может быть, даже Рабби, спрятал его в этой библиотеке, и его кормят через отверстие в стене. В дверях появился мужчина, который показался ему знакомым. Это был маленький человечек, одетый в смокинг. Его смеющиеся глаза выражали узнавание и иронию. «Кого я вижу?» — сказал он на идиш. «Ну, в самом деле, как говорится, мир тесен». Герман встал. «Вы меня не узнаете?» «Я здесь так запутался, что пешились». «Натан Пешелес, я заходил к вам несколько недель назад». «Да, конечно». «Почему вы здесь сидите один? Вы пришли сюда читать книги? Я не подозревал, что вы знакомы с Рабби Лампертом. Впрочем, кто его не знает? Почему вы не возьмете что-нибудь поесть? Они сервировали в другой комнате стол в стиле кафетерия». «Вы сами берете себе что-нибудь из буфета и со стола. Где ваша жена?» «Она где-то здесь, я потерял ее». Произнося эти слова, Герман сообразил, что Пешелес говорил не о Маше, а о Едвиге. Катастрофа, которая всегда страшила Германа, нависла над ним. Пешелес взял его под руку. «Пойдемте, поищем ее вместе. Моя жена не могла прийти сегодня, у нее грипп. Есть женщины, которые обязательно заболевают, когда надо куда-нибудь идти». Пешелес повел Германа в гостиную. Гости, стоявшие с подносами в руках, ели и непринужденно болтали. Некоторые сидели на подоконниках, на радиаторах, везде, где только могли найти место. Пешелес потащил Германа в столовую. Множество людей теснилось вокруг длинного стола, уставленного едой. Герман поймал взгляд Маши. Она была с низеньким мужчиной, который удерживал ее. Очевидно, он говорил что-то очень забавное, потому что она громко смеялась и всплескивала руками. Увидев Германа, Маша вырвалась из рук мужчины и направилась к нему. Ее собеседник последовал за ней. Лицо Маши горело, глаза блестели, она была в прекрасном настроении. «Вот и мой давно потерянный муж!» — воскликнула она, обняла Германа за шею и расцеловала его так, как будто он только что возвратился из долгого путешествия. От нее пахло спиртным. «Это мой муж!» «Это Яша Котик», — сказала Маша, показывая на человека, с которым разговаривала. Тот был одет в европейский смокинг с потертыми лацканами, широкие сатиновые лампасы украшали его брюки. Волосы у Яши Котика были расчесаны на пробор и блестели от помады. У него был крючковатый нос и раздвоенный подбородок. Его юношеская фигура странно контрастировала с морщинистым лбом и тонкогубым ртом. Когда он улыбался, были видны вставные зубы. Что-то неискреннее и хитрое было в его проницательном взгляде, в улыбке, в манерах. Он стоял с согнутой рукой, будто намереваясь снова увести Машу, и кривил губы, отчего у него на лице появлялось еще больше морщин. «Так это твой муж?» — спросил он, по-клоунски поднимая одну бровь. «Герман, Яша Котик — актер, о котором я тебе рассказывала. Мы вместе были в лагере, я не знала, что он в Нью-Йорке». «Кто-то рассказывал мне, что Маша уехала в Палестину», — сказал Яша Котик Герману. «Я думал, что она где-то у стены плача или у могилы Рахили. Я оглянулся, а она стоит и пьет виски в гостиной Рабби Ламперта. Ха! Это ваша Америка, сумасшедшие Колумбы!» Он сделал вид, будто стреляет, изображая пистолет большим и указательным пальцами. Все тело двигалось, как у проворного уличного акробата. Лицо тоже было в постоянном движении. Он кривлялся, гримасничал и, казалось, кого-то пародировал. В притворном изумлении он поднимал один глаз, а другой прикрывал, будто плача, и тут же раздувал ноздри. Герман много слышал о нем от Маши. Рассказывали, что он отпускал шутки, копая собственную могилу, и что это так позабавило нацистов, что они его отпустили. Точно так же шутовство оказалось ему полезным и в лагере у большевиков. Ему удавалось преодолевать бесчисленные опасности благодаря своему юмору висельника и шутовским ужимкам. Маша хвасталась Герману, что Яша был влюблен в нее, но она отвергла его. «Так значит, вы ее муж, а она ваша жена?» — спросил Яша котик у Германа. «Как вы ее сцапали? Я прошел полсвета, разыскивая ее, а вы как раз и женились на ней. Кто вам дал право? Это же, простите меня, сущий империализм!» «Ты все еще шут», — сказала Маша. «Я слышала, что ты вроде бы был в Аргентине». «Я был в Аргентине, где я только не был». «Будь благословен самолет! Ты садишься, хлопаешь стакан шнапса, и прежде чем успеваешь захрапеть и увидеть во сне Клеопатру, ты уже в Южной Америке. Здесь Шавуот». Шавуот — религиозный праздник в честь получения 10 заповедей на горе Синай. Отмечается в конце мая. Здесь Шавуот, и люди купаются на Кони-Айленде. А там Шавуот, а ты дрожишь от холода в квартире без отопления. Как восхитителен вкус молочных блюд Шавуота, когда вокруг мороз. В Хануку вы плавитесь от жары, и все отправляются прохладиться мороженым на Мар-дель-Плато. Но в казино есть рулетка, и вы теряете ваши несколько песо, и снова жара. «Что ты в нем нашла такого, что вышла за него замуж?» — спросил Яша котик у Маши, преувеличенно поднимая плечи. «Что, к примеру, у него есть, чего нет у меня? Я хочу знать». «Он серьезный человек, а ты чирий на шее», — ответила Маша. «Вы знаете, что вы имеете здесь?» — спросил Яша котик. «Она не просто женщина. Это горящая головня, но с небес она или из преисподней, я не могу понять. Ее разум сохранил нам всем жизнь. Она убедила бы и самого Сталина, если бы он посетил лагерь». «А что произошло с Моше Фейером?» — спросил вдруг Яша, поворачиваясь к Маше. «Я думал, ты уехала с ним». «С ним? О чем ты болтаешь? Ты пьян? Или ты хочешь посеять недоверие между моим мужем и мной? Я о Моше Фейере ничего не знаю и знать не хочу. Ты так говоришь, что кто-нибудь может подумать, будто мы были любовниками. У него была жена, и все это знали. Если они оба живы, они наверняка вместе». «Ну, этого я не говорил. Вам не следует ревновать, мистер... Как ваша фамилия? Брудер. Пусть будет Брудер. Во время войны никто из нас не был человеком. Нацисты делали из нас мыло, кошерное мыло. А для большевиков мы были навозом для революции. Чего можно ожидать от навоза? Что касается меня, то я стер эти годы из календаря». «Он пьян, как лот», — проворчала Маша. Третье. В продолжении всего этого разговора Пешелес стоял в одном шаге позади них. Он с удивлением поднял брови, ожидая своей минуты с терпением карточного игрока, который знает, что у него на руках туз. Улыбка застыла на его безгубом лице. Герман, пребывавший в оцепенении, совершенно забыл о нем и только сейчас повернулся к нему. «Маша, это мистер Пешелес». «Пешелес? Мне кажется, я как-то встречала Пешелеса в России или в Польше, не могу вспомнить где. Я из небольшой семьи. У нас, по-видимому, была бабушка, которую звали Пеше или Пешеле. Я встретил мистера Брудера на Кони-Айленде в Бруклине. Я не знал... Пешелес выпалил последние слова, хихикнув. Маша вопросительно посмотрела на Германа. Яша-котик проказливо поскреб голову розоватым ногтем. «Кони-Айленд? Я там однажды играл. Или пытался, как это называлось? О, да, Брайтон. Весь театр полон старух. Где набрали в этой Америке так много старух? Они были не только глухие, но еще и забыли идиш».